Матерь Агни-йоги. Будем приветствовать каждое отягчение духа как ступень к утверждению в себе нужных качеств. В одури благополучия и беспечального существования их не утвердить. Путь один – через трудности и отягощение духа к закалке и воспитанию воли. Она ведь тоже может расти, но только не в спокое, довольстве и изобилии. Приходится говорить почти об одном и том же и даже повторять, так как отвлеченное признание тех или иных положений не есть их практическое применение. Как бы хотелось видеть каждого из вас, усвоившим это понимание необходимости приложения учения в жизни. Все приложенное возьмете с собою, все отвлеченно-теоретическое останется позади, без всякой пользы для продвижения. Мир утопает в словоизвержении самых хороших намерений, сопровождаемых самыми злыми делами.